Следы ведут в Дербент. Хазарские хроники молчат, однако можно обратиться к летописям других народов. Самая удобная географическая точка для суждения о высоте Каспия, упоминаемые в письме Иосифа ворота, это Дербент с его знаменитой стеной, запиравшей путь в Закавказье. Московский купец Федор Котов так писал об этих местах. «А Дербень — город каменный, белый, бывал крепок, только не люден, а стоит концом на горы, а другим концом в море, а длиной в горы больше 3 верст. И сказывают, что того города море взяло башен с 30, а теперь башня в воде великая крепка». Судя по описаниям арабов, Дербентскую стену соорудили в середине 6 века по приказу персидского хана Хасроя Анушервана. Огромные плиты, такую плиту могли сдвинуть лишь 50 человек, погружали на плоты из надутых бурдюков, транспортировали в море, там бурдюки разрезали, и тяжелый груз опускался на дно. Лев Гумилев в свое время усомнился в достоверности подобного способа возведения стены. Он рассуждал так: арабские историки увидели стену лишь в X веке, когда она действительно выступала далеко в море. Но ведь за время с VI по X век Каспий мог значительно изменить свой уровень. К тому же совершенно не ясно, в каких целях понадобилось шаху перегораживать море, если стена – защита от сухопутных армат. Гумилев решил провести подводную разведку. И вот ему удалось обнаружить амфоры у самого основания стены. Значит, в VI веке в питьевой воде нуждались там, где сейчас плещется море. Значит, стену строили на суше. Следовательно, в пору зарождения хазарского государства уровень Каспия был намного ниже, чем сейчас, и огромные площади, залитые ныне морем, были тогда сушей. А что же произошло в пору гибели Хазарий? Каспий продолжал наступать на берега. Уже в X веке Дербентская стена затоплена на протяжении 300 метров. В 1304 году под водой оказался персидский порт Абиверт. Итальянский географ XIV века Марино Санута с горечью отмечает: «Каспийское море год от года прибывает, и многие хорошие города уже затоплены». Да, драма Хазарий связана с Каспием. Еще в VII веке Каганат владел огромными площадями плодородных земель. Обмелевшая Волга распадалась в дельте на множество протоков, непроходимых для кораблей. Хазары, прятавшиеся в густых камышах среди болот, были полными хозяевами Волжского пути. Но вот Каспий начинает заливать берега. Села и нивы хазар скрываются под водой. Под многоводной Волги приходят на своих кораблях отважные русские воины. Святослав легко завоевывает хазарские города. Но владеть он ими уже не может. Постепенно они становятся добычей моря. Так погибает Каспийская Атлантида. Где же она теперь? Под толстым слоем наносов Волги, под Каспийским дном. Но перед Атлантидой, о которой рассказал Платон, у нее есть по крайней мере одно преимущество. Хазария была огромной страной, и хотя бы часть ее должна была находиться там, где сейчас суша. По крайней мере, местоположение одной хазарской крепости известно было довольно точно. Это Саркел, Белая Вежа. Византийские хроники указывали, что она находится на Дону, по дороге в Итиль. Ее разрушил Святослав, возвращаясь в Киев. Профессор Артамонов нашел и раскопал Саркел, но обнаружить хазар ему, увы, не удалось. Крепости охраняли степняки, наемники хазар. Ученый грустно констатировал, что археологическая культура, собственно, хазар, остается до сих пор неизвестной, и предлагал продолжать поиски в низовьях Волги. Работы продолжил его ученик профессор Гумилев. Выдвинув гипотезу русской Атлантиды, он нашел захоронение, останки хазар на островках Волжской дельты, в тех местах, которые не затоплялись водой. Столицу Хазарии, Итиль, найти до сих пор не удалось. Оригинально пытается разрешить противоречие древних хроник дагестанский исследователь Магомедов. Он ищет хазарский город Белинджер, но Белинджером хроники называют и город в Нижней Сарматии, так некогда называли Северный Дагестан, и реку, и стену, и целую страну. Одни и те же арабские путешественники помещают Белинджер и в 4 и 8 днях пути от Дербента, то к северу, то к югу от Семендера. Магомедов верит им всем. Если в наше время есть одноименные города, реки и целые государства, то почему же их не могло быть прошлым. А что, если Беллинджеров было несколько? Впрочем, так же, как и Семендеров. Тогда в 4 днях от Дербента стоял один Семендер, в 8 днях другой город с тем же названием, а между ними один из Беллинджеров. В конце 60-х дагестанские археологи начали раскопки на реке Сулак. И на древнем караванном пути, с трех сторон защищенным горами, они обнаружили оборонительную башню. Правда, стена была известна и раньше. Но она как-то не отождествлялась с городской стеной, ведь она ничего не окружала. И сам город оказался необычным. Это было 20 селений, расположенных в цветущей долине на берегу одной реки. Неудивительно, что именем Беллинджер могли назвать и стену, и башню, и город, и реку, и страну. Но тот ли это город, о котором повествуют хроники? На этот последний вопрос ответа пока нет. Русская Атлантида все еще хранит в вековечной глубине золотые ключи от своих главных ворот. Международное значение хазарского каганата нередко чрезмерно преувеличивалось. Небольшое полукочевническое государство, как считает академик Борис Рыбаков, не могло даже и помышлять о соперничестве с Византией и халифатом. Производительные силы Хазарии находились на слишком низком уровне для того, чтобы обеспечить нормальное развитие ее. В древней книге мы читаем: «Страна Хазар не производит ничего, чтобы вывозилось на юг, кроме рыбьего клея. Хазары не выделывают материи. Государственные доходы Хазарии состоят из пошлин, платимых путешественниками, из десятины, взимаемой с товаров, по всем договорам и дорогам, ведущим к столице. Царь Хазар не имеет судов, и его люди непривычны к ним. В качестве статей собственного хазарского экспорта автор указывает только быков, баранов и пленников. Отсутствие археологических следов хазарских городов делает очень неубедительными рассуждения о городском строе хазар, а паразитарный характер государства, жившего по преимуществу за счет транзитной торговли, лишает нас возможности присоединиться к выводам о развитом феодальном строе каганата. Размеры каганата очень скромные. Хазария представляла собой почти правильный четырехугольник, вытянутый с юго-востока на северо-запад, стороны которого составляли Итиль, Волга, от Волгограда до устья Хазарского, Каспийского моря, от устья Волги до устья Кумы, Кума-Маныческая впадина и Дон от Саркела до Переволоки. Хазария была небольшим ханством кочевников Хазар, долгое время существовавшим лишь благодаря тому, что переправилась в огромную таможенную заставу, запиравшую пути по Северному Донцу, Дону, Керченскому проливу и Волге.